прекрасно владеющий английским. Нарушивший приказ и вообще вздумавший тут колобродить, будет при всех наказан. Наказан жестоко. Он лично об этом позаботится. А уже о том, чтобы бежать отсюда, пусть даже не помышляют. Единственная возможность для них уцелеть — не высовывать носа наружу. «Скажи им, — предложил Даниэль, — что мы приехали в Россию бороться за мир, что мы против любых войн и осуждаем русских за бойню, которую они здесь устроили. Пусть читает наши газеты». Чеченский командир дождался перевода, бросил с смешком несколько слов и пренебрежительно сплюнул. «Все американские, а также прочие газеты мы можем затолкнуть себе в задницу», — смущенно пробубнил Тейлор. Лу беззащитно оглянулась на молчавшего все время Джозефа. Тот ответил ей угрюмым взглядом, сказал: «Спроси, Бен, где мы сейчас находимся? Какой это город?» Командир вдруг яростно побагровел, перешел на крик. Перевода не требовалось. Выражал недовольство затянувшимся диспутом. Решительно вытащил из-за пазухи толстую тетрадь в клеенчатом переплете. Обошел всех четверых, отрывая для каждого по листку. К бумаге прилагалась маленькая и тоненькая шариковая ручка, которую чеченец по одной извлекал из кармана своего просторного пиджака. «Богато живут», — проворчал Даниэль, вертя в пальцах убогий пластмассовый стерженек без колпачка. «Целых четыре Паркера не пожалели». «Лезть на рожон не будем», — сказал Джозеф. «Напишем, как они требуют, потом разберемся». Лу разгладила листок на колени. Единственная радость — само провидение надоумило ее обрядиться в брючный костюм. Хороша бы сейчас была в юбке. Начала выводить неровные расползающиеся буквы. «Нас четверых захватили чеченцы. Требуют за каждого выкуп в полмиллиона долларов. Если деньги не получат, через неделю начнут расстреливать. Меня грозят...» Зачеркнула два последние слова и подписалась. С заданием она справилась раньше всех, отдала свое послание командиру. Тот, скривившись, обозрел его, досадливо цокнул языком, шепнул что-то автоматчику слева. Бородач выбежал из подвала. Старший чеченец обратился теперь к Бенджамену, протестующе замахал рукой. «Говорит, чтобы больше не писали», — перевел Тейлор. Лу поняла. Она сделала что-то не так. Не могла лишь сообразить, что именно. Это же удивление читалось на лицах прервавших писанину друзей. Они, по ее примеру, тоже писали на коленях. Стены подвала были изъедены сыростью, шероховатые, пол загажен. Оставалось только ждать, для чего отослали чеченца-автоматчика. Вскоре он вернулся с пачкой каких-то книжек, раздал пленникам. Командир, чертыхаясь, вырвал из тетрадки четыре других листка. Бенджамин перевел. «Надо подложить книги, почерк неразборчивый». «Тоже мне каллиграфы выискались», — прокомментировал и эту ситуацию Даниэль. «Просто заботятся, чтобы наши почерки не вызвали сомнений», — ответила Лу. «Два миллиона все-таки». Воспроизвела тот же текст и вручила записку старшему чеченцу.